Глава 8. Я шла по ночному городу, чувствуя, как запах осени сливается с запахом дыма. Ветер разносил его по всей столице. Я не оглядывалась, даже когда за спиной небо вспыхнуло багровым, не оглянулась. Даже когда толпа на улицах заволновалась, как стая ворон, слетевшихся на пожарище, не остановилась. Гори, гори, мой ад, я больше не твоя. Люди выскакивали из домов в ночных рубашках, тыкали пальцами, кричали, плакали. Кто-то молился, кто-то смеялся. «Дворец горит!» Я шла быстрее, словно пыталась убежать из последних сил. Потом уже не шла, а брела. Потом просто ковыляла, пока ноги не стали ватными, пока легкие не захлебнулись от холода и дыма, пока каждая кость не завыла от усталости. И тут скрип. Надо мной табличка, выцветшая, кривая, раскачивается на ветру, стучит, как зубы в мороз. «Постоялый двор у старого медведя». Я не знала, как выглядит старый медведь, но табличка явно намекала, что заведение так себе. Я остановилась, посмотрела на нее, потом на свои руки, на плащ Моравия, что не давал холодному ветру заморозить меня. «Ты меня спас. Теперь спаси себя сама, Диана», прошептала я, решив заглянуть внутрь. Но перед этим я сняла с платья несколько бриллиантов, те, что были мельче, те, что не бросались в глаза. Сжала их в кулаке, холодные, твердые, как мое решение. Толкнув деревянную дверь, я вошла. Внутри — духота, запах жареного лука, дешевого вина и чего-то протухшего. В углу пьянчушка, храпит, как пила по дереву. На стойке — мелкий трактирщик. Сонный, глаза щелочки, борода как мочалка. «Медведи тоже бывают небольшие», — подумала я, осторожно идя в сторону стойки, где стояли не самые чистые деревянные кружки. «Комната?» — буркнул он, не поднимая головы. Я протянула руку, разжала пальцы. На стойку упали три бриллианта, маленькие, но настоящие. Он замер, потом резко выпрямился. Глаза распахнулись и посмотрели на меня с подозрением. «О!» — протянул он. «Для вас лучше, с видом на стену соседнего дома, но чистая». «Не нужен вид», — сказала я, чувствуя, что надламываюсь от усталости. «Нужна дверь, и чтобы никто не стучал». «Есть, есть». Он проверил камни, а потом спрятал в карман. «За мной, госпожа». Он повел меня по лестнице, скрипучей, липкой, в коридор с плесенью на стенах, и запахом мышей. «Вот». Трактирщик со скрипом открыл одну из дверей. «Ключ под подушкой. Ужин принести?» «Нет», — выдохнул я. «Может, вино?» — поднял лохматые брови трактирщик. «Нет», — помотала я головой. «Может». «Ничего. И не стучите», — прошептала я, войдя в комнатушку 2 на 2.